Глава 6. Новое знание о том, для чего используют мага в жизни. В графстве Таури многое изменилось благодаря привезенной из дальних земель королевства маленькой баронессе. Одежда женщин стала интереснее, затейливее, несомненно, красивее. Повсеместно открывались мебельные мастерские, где лидером заказов был платьевик. Шествовал бум постельных принадлежностей — и занавесей на окна, правда, больше как дополнительная защита от сквозняков, чем от лишнего света. По ближайшим территориям поползла слава о юной и прекрасной деве, ставшей украшением богатейшего графства в королевстве. Конечно, народная слава во всем приукрашала баронессу. Ни чудесным голосом, ни невероятной красотой, ни мудростью, о чем любили живописать в тавернах, она не обладала. Но все же будущую графиню хвалили не на пустом месте. В конце лета состоялся обряд сочетания любящих. Баронесса с полным правом поменяла свой титул на графский. Отныне ее стали называть графиней Таури. На торжество прибыл отец невесты, граф Виндматре, все такой же красивый и холодный. В гостиной после трапезы он поведал Таури и Элье, что ее сестры уже вышли замуж. Оказывается, когда приходили приглашения, Таури болел и, не имея возможности сопровождать свою невесту на свадьбы, не стала о них говорить. Элю неприятно удивил этот факт, и хотя она не рвалась видеться с семьей, но ей хотелось бы вовремя узнать о приглашении. Она слушала о том, что старшая сестра порадовала родителей своей хваткостью и вышла замуж за графа. Теперь она в зимнее время живет в столице и часто бывает при дворе короля. А вот средняя, по мнению отца, оплошала, выбрав себе в мужья простого рыцаря. Теперь Виндматре хлопотала о присвоении зятю титула и, рассказывая об этом, поглядывала на Таури, надеясь, что тот сможет помочь. Элья слушала ровный голос отца, смотрела на его высокомерное лицо, и в ее душе поселилась тоска. Она без какого-либо интереса выслушала последнюю новость, что младший брат остается пока с родителями, являясь наследником графства Виндматре. Вести были любопытны, но не более того. Ни одна сестра не написала Элли ни разу. А она, видевшая родственников один раз и мельком, вообще о них забыла. Если она кого и вспоминала, то своих земных родителей. Бабулю с дедом. Но тем не менее, передав богатые подарки местным отцу с матерью, девушка вежливо попрощалась с отцом баронессы, надеясь, что с его отъездом в ее душе все станет по-прежнему. Конец лета выдался очень теплым. Самое уютное, спокойное и тихое место в замке было на благоустроенной террасе в башне Миледи. С тех пор, как в саду удалось устроить несколько зеленых комнат, там стал с удовольствием проводить время граф Таури. Иногда он поднимался на террасу днем и устраивался на мягком диване, прикрытом густыми зарослями, поспать. А еще он полюбил сидеть там вечерами в одиночестве, попивая вино. Его привлекали уютная тишина, звезды и ощущение уединенности. С момента обряда сочетания прошла неделя. Для Эльи, кроме смены титула, ничего не изменилось, разве что градус улыбок проживающих в замке людей повысился. Учёбы с каждым месяцем становилось меньше, домашнее обучение можно было считать завершенным, а школ и тем более академии, куда могла бы прийти юная аристократка, чтобы продолжать обучение, в мире тверди не существовало. Так получилось, что освобождающееся от учебы время она занимала работой. Элли с желанием и интересом пыталась реализовать себя как управленец. Ей хотелось стать достойной хозяйкой, а для этого требовалось вникнуть во все направления деятельности графства. А еще она с предвкушением ожидала, что вскоре для нее начнется новый этап в жизни. Пришло время просыпаться магией жизни, и она желала полностью освоить свой дар, чтобы быть уверенной в своем будущем. Девушка с большим интересом листала переданную отцом копию семейной книги жизни и прислушивалась к себе, ища отголоски описываемой магии. «Миледи, вы не чувствуете в себе пробуждения дара?» — как-то поинтересовался Таури. «Не могу сказать точно, милорд. Во мне есть изменения, бурлит энергия, хочется двигаться, действовать, но не знаю, что именно делать. Мне все кажется, что вот-вот для меня мир раскроется в совершенно другом виде, станет красочнее, живее, полноценнее. Я готова к этому, каждое утро ожидаю чуда, но пока ничего не меняется. Я не понимаю, милорд, своих чувств». «Это просыпается ваш дар. Вы все верно описываете», — благодушно ответил ей Таури, расслабленно опираясь на спинку стула, и с удовольствием начал пояснять, что ожидает Илью. Маги видят окружающее полнее, чем простые люди. У огневиков рождается способность наблюдать за проявлением обыденной жизни в другом спектре. Подключая свой дар, они смотрят на окружающий мир, исходя из его теплоты. Люди, животные, здания раскрашиваются для них в разные оттенки красного, оранжевого и багряного, в зависимости от присутствующей в них энергии огня. Для воздушников при переходе на магический взгляд прозрачный воздух приобретает многоцветие. Водники при желании могут видеть воду в любом организме. Вы, как маг жизни, сможете разглядывать красочные коконы вокруг каждого живого существа. Так течет энергия в людях. Однако всему необходимо учиться. Сам по себе никакой дар не раскрывается. Его надо направлять, осваивать. Это так интересно. А долго мне еще ждать? Думаю, каждый следующий день будет для вас немного другим, более магическим, чем раньше. Со снисходительной улыбкой закончил пояснение граф. Косвенные подтверждения наличия магии будоражили Элью. Она вспоминала все, что читала о практике медитации, пыталась вспоминать медицину, которая помогла бы ей точнее использовать дар жизни, обдумывала, как могут помочь уроки зельеварения. И так измучилась предположениями, фантазиями и ожиданием открытия дара, что решила дать себе передышку. Наилучшим отдыхом для Эли была работа в саду на террасе. Ей нравилось рыхлить землю в горшках, стричь растения, обрывать отцветшие цветочки. Садовые хлопоты помогали ей упорядочивать мысли и вселяли гармонию в душе. Выйдя в сад, надев матерчатые перчатки, кстати, большой повод для насмешек обитателей замка, Элия начала присматривать себе фронт работ. Она придирчиво посмотрела на вазоны с разросшимися розами, на ящики с куртинами цветов, подчеркивающих красоту роз, на оплетающие перголы вьющиеся растения. Все было ухожено. Горан часто отправлял работать на террасу провинившихся работников кухни, да и она сама иногда на весь день погружалась в садовые хлопоты. Окидывая взглядом посадки, Элия видела, что все сорняки выплаты, отцветшие цветочки вовремя срезаны, и, в общем-то, для нее сейчас работы нет. Походив немного, она с трудом отыскала уголок, не обласканный ничьим вниманием. В три ряда стояли, возвышаясь друг за другом, как в концертном зале сиденья, большие вазоны. В них были посажены клематисы, розы и колокольчики. Все росло плотно, мощно и на грани аккуратности. Элли походила вокруг, присмотрелась и полезла с ножницами и садовой табуреткой в самый дальний угол, скрываясь за вазонами. Вытянувшаяся к солнцу роза цеплялась, и пришлось опуститься на четвереньки, чтобы доползти до места, где можно было начать работу. В самом углу, упершись в ограждение террасы, она стала аккуратно отстригать лишние ветви по низу. А вскоре ей пришлось изогнуться и начать подниматься, чтобы прорядить стебли в верхнем ярусе. В этот момент она услышала, что на диваны, стоявшие перед зарослями, уселся граф с приехавшим к нему в гости старым другом. Видеть ее они не могли, даже если бы развернулись. Складывалась неловкая ситуация. Слуга выставлял на столик угощение, кувшин, кружки. Раскланялся и вышел. Элия присела на низенькую табуретку. Влезать на четвереньках прислуге ей не хотелось. Старички графа молчали. Девушка думала, как бы ей потактичнее подать голос и не схлопотать кинутый нож. Таури когда-то был отменным воином, и даже сейчас в ответ на неожиданный звук мог резко и безошибочно метнуть оружие, с которым он никогда не расставался. «Ну, дружище, когда будешь проводить обряд?» Насладившись первыми глотками, произнес обаятельнейший старикан, который пару раз подмигивал на обеде Элье и смеялся над ее смущением. Очень приятный и милый добряк граф Беллус. «Через 1,5-2 месяца как раз дождусь, когда ты поедешь обратно из столицы. Ты же не откажешь мне в помощи?» Полностью расслабившись, Таури откинулся на мягкую спинку дивана, вытягивая побаливающие ноги. Беллус утвердительно качнул головой, показывая, что в помощи не откажет, и Таури, довольно прикрыв глаза, продолжил. «Запущу слух о скором приезде моего сына и наследника, как в прошлый раз. А вот чтобы на него...» Тут он усмехнулся. Не пало подозрений из-за последующих событий, я намерен уехать из графства с девочкой сразу после долгожданной встречи». «Какая встреча? О чем ты?» Элли было неловко послушивать чужой разговор. Она сидела и корила себя, что не вылезла вовремя. А теперь показаться было совершенно невозможно и стыдно. Для нее увидеть разочарованный в ней взгляд графа стал бы непереносимой мукой. Насквозь терзание пробилось любопытство и недоумение. Ей казалось, что она в курсе всего, что творится в замке. И все до единого утверждали, что у Таури нет наследника. «Я нашел парня, который изобразит меня молодого. Ему в этом поможет амулет». «Ты с ума сошел. А если этот двойник, получив всеобщее признание, наберется наглости и потом объявит себя самозванцем?» «Ну, для этого у меня есть ты, мой дорогой друг». Таури поставил бокал на стол и, приняв более деловую позу, чуть наклонился к Беллусу. «А потом я подстраховался. Амулет надо подпитывать. Чем и как, я даже тебе не скажу, но будь уверен в том, что через неделю мой двойник будет снова выглядеть обыкновенной деревенщиной, и в его интересах станет убраться отсюда как можно быстрее и дальше». Элли не видела, что Таури к словам добавил жест, означающий, что как только неведомый ей двойник покинет территорию графства, то жизнь его будет оборвана. Она замерла в скрученном состоянии, забывая даже дышать, боясь пропустить хоть одно слово. Сначала она подумала, что у Таури какие-то неприятности, требующие нестандартных мер по их решению. Потом она перестала что-либо понимать. Подслушанная беседа оказалась важной и тайной, но непонятной, граничащей с какой-то аферой. «Ну ладно, я уверен, ты все продумал. Обсудим детали, когда вернусь». Гость сделал несколько маленьких глотков, лениво закинул парочку засахаренных фруктов в рот, поморщился из-за избыточной сладости и вздохнул. «Тоже что-то начал уставать. Но думаю, что еще десяток лет потяну». Задумчиво протянул Беллус, делая новый глоток вина. «Купил бы сыр, что ли, в соседа». Недовольно буркнул он, переведя брезгливый взгляд на засахаренные фрукты. «Я пробовал недавно. Хорошо с вином идет. «Обойдется, еще чего не хватало. Скоро я сам буду делать лучшие сыры в королевстве». «Хочешь все подмять под себя?» — усмехнулся Беллус. «Живи сам, дай заработать другим». «Это же твои слова. Кстати, твоя девчонка много нового тебе в ремёслах подкинула. Тебе не жалко её? Хорошая ведь малышка». «Жалко», — как-то по-философски согласился Таури. «Но себя жальче. Я и так устроил райскую жизнь. Баловал как родную, отказа ни в чем не знала». «Не больно-то много она у тебя просила», — иронично заметил друг, не отказывая себе в удовольствии подначить хозяина замка. «Уж я слуг достаточно наслушался. Все разговоры только о ней. Незаурядная личность могла бы вырасти». «А я? Я, по-твоему, заурядный?» — обиделся Таури на гостя. «Ты... Нет, ты выдающийся», — беззлобно рассмеялся Беллус. «Насколько ты прожил жизни, чтобы набраться ума? И сколько лет ей? Не сравнивай». «Не пойму я, к чему ты разговор о жалости ведешь. Сам ведь, небось, в поисках находишься. Не хочешь умирать?» «Ищу», — покладисто согласился Беллус. «Как и ты, заранее присматривай себе донора. Привык жить». Покаянно развел он руками, как бы извиняясь. «Иногда противно, но не отказываюсь, ты прав». «Ну так и не разводи лирику», — недовольно отрезал Таури. «Кстати, не твоя баллада сейчас в моде у дам во дворце?» «Моя», — Беллус расхохотался. «Написал и подкинул королевской любовнице. Слышал бы ты, как она представляла автора. Я до сих пор до слез смеюсь, вспоминая». «Да все слышали. Высокий юноша с глазами, полными тьмы, силой и ловкостью, сравнимой с древними героями», — передразнил Таури некую даму. Друзья еще минут 40 посидели, распивая вино, и, лениво потягиваясь, покинули сад.